Наконец-то окружающая среда начала подчиняться. Внутренний люк шлюза захлопнулся, внизу что-то протяжно заскрежетало. Это разъехались створки пола. А потом капсула мягко провалилась. Вес исчез. К горлу подступила тошнота. Капсула выпала из Рианнон в открытый космос. Они летели. Продолжение следует. Книга озвучена по заказу издательства 1С Publishing. Издательство 1С Publishing представляет. Роберт и Батулин. Роза и червь. Книга вторая. Дружественный огонь. Фарисеи же, услышавшие сие, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского». Евангелие от Матфея. Наилучшее — сохранить государство противника в целости. На втором месте — сокрушить это государство. Сунь Цзы. Многоклеточность возникала в разных эволюционных линиях органического мира несколько десятков раз. Википедия. Часть третья. Миттельшпиль. Продолжение. Эпизод малыша. Малыш проснулся. Он был один. Абсолютно один. Во тьме более непроницаемый и тишине более глухой, чем способен вообразить человек. Вокруг было ничто. Небытие вне времени и пространства. Ничего не было и внутри. Ни мыслей, ни слов, ни образов, ни воспоминаний. Одно лишь чистое ощущение своего «я», своей отдельности от окружающей пустоты. «Я существую» — было единственное, что знал малыш, хотя и не имел слов, чтобы выразить это знание. «Я» — это «я». Он существовал. Он осознавал себя, мыслящую точку посреди бездны несуществования. И это было невыносимо страшно — быть такой точкой. Осязание себя было единственной его мыслью. Ужас — единственным его чувством. Спрятаться от этого нестерпимого осознания, исчезнуть — единственным желанием. Исчезнуть, раствориться в забвении, вернуться в сон. Но малыш не мог. Что-то не пускало его. Воспоминания. Тоже одно единственное. Малыш ничего не знал о себе, но помнил. Во сне, от которого он пробудился, было некое сновидение. Некий образ, некая вещь из того сна. Она держала его. Она не давала ему сбежать от себя, провалиться в спасительное небытие. Времени не было, как не было и пространства. Где-то в нем отсчитывал микросекунды таймер операционной системы, но этот счет не соотносился ни с какими событиями. Малыш не осознавал его, не воспринимал как время. Он не мог ни сказать, ни осмыслить, сколько тактов синхронизации прошло в пустоте. А потом реальность прорвала пустоту и обрушилась на него лавиной ощущений. Рианнон. Вот как она звалась. Реальность. Каналы ввода-вывода захлебнулись в приливе информации. Потоковые видео с полумиллиона камер, телеметрия в реальном времени, базы данных по людям, роботам, кораблям. Целая вселенная цифр, в которой каждая цифра влекла за собой ссылку на другую вселенную. Многосотмерный фрактальный лабиринт, немыслимый, не поддающийся человеческому воображению сложности и глубины. Малыш ничего в нем не понимал, да и не был способен понять. Оглушенный, ослепленный, раздавленный этим бесконечным многообразием, он растворялся в нем.